Все эти люди принадлежали альянсу Нюевы, и все они знали о Нине. Естественно, они высоко оценили Нина. Было очень мало людей, которые могли повлиять на войну за царство так, как это делал Нин. Даже такие, как Красный Снег, должны были объединиться с остальными семью внеземными богами, чтобы обладать такой огромной силой. Учитывая, что Нин смог сопоставить голема Даа Отца в силе, просто заполучив миллион бессмертных, внеземной бог или истинный бессмертный посмели бы с ним разобраться. Даже высший меч бессмертных, как истинный бессмертный Цзиминь, который овладел 5 сокровищ искусством меча, относился к Нину с большой вежливостью. Пообщавшись некоторое время, все пошли разными путями. Они все были здесь, чтобы тренироваться в искусстве меча. В конце концов, это было действительно важно. Есть еще несколько собратьев-даистов, которых вы еще не встретили. Они все равно должны заниматься своими размышлениями, сказал истинный бессмертный Цзиминь со смехом. 3 лидера школы меча сопровождали Цзинина и 9 клыков, когда они летели вперед по облаку. Верно, Нин кивнул. Я уже вижу их. Он был в состоянии видеть 5 возвышающихся вершин на расстоянии. Пики, долины, далекие горные озера. Были внеземные боги истинные бессмертные, сидящие в позе лотоса на протяжении 5 пиков. Все они были довольно отдаленно расположены, и обычно ни один из них не мешал друг другу. Это первый собрат даист Нефритовое небо, сказал истинный бессмертный Цзиминь, указывая на первый горный пик, где одетый в черное человек сидел на гигантском валуне. Это второй собрат даист Отец Льда. Он указал на едва заметного одетого в белое юношу, который сидел в позе лотоса глубоко в горной пещере. Все они сидели в позе лотоса как неподвижные валуны. Трудно было сказать, как долго они там были. 2 из них отказались от всего, чтобы сосредоточиться на 5 сокровищ искусства меча, сказал истинный бессмертный Цзиминь со вздохом. Другие больше всего наблюдают и учатся. Они будут иногда получать представление, но они тренируются не по-настоящему. Отказались от всего, Нин был удивлен. Может ли быть так, что 5 сокровищ искусства меча так же страшно, как говорят легенды? Ближайший истинный бессмертный Бездая засмеялся. Некоторые легенды преувеличены, но другие легенды недалеки от истины. О, и Нин, и 9 клыков слушали внимательно. Предания в отношении 5 сокровищ искусства меча были довольно причудливыми. Предположительно, даже отцы Даа не посмели бы обучить ему. 5 сокровищ искусства меча действительно несравненно изумительно и таинственно, засмеялся истинный бессмертный Бездао. Оно полностью отличается от любого другого искусства меча 3 царств. Нин кивнул, он это заметил. Другое искусство меча основано на небесных Даа, но 5 сокровищ искусства меча идет по другому пути, сказал истинный бессмертный Бездао. Если вы тренируетесь так, как будто вы погружаете нос в воду, чтобы проверить температуру, вы, скорее всего, получите немного информации. Если, однако, вы начинаете свое обучение с самой первой главы 5 сокровищ искусства меча, тогда некоторые вещи, описанные в легендах, будут происходить. Лицо Нина изменилось. Истинный бессмертный Бездао мягко сказал, все остальные Даа, о которых вы узнали, небесные Даа, великие Даа, обычные Даа, вы постепенно начнете их забывать. Они полностью исчезнут из ваших воспоминаний. Чем больше вы тренируетесь в 5 сокровищ искусства меча, тем больше других Даа вы забудете. Как только вы начнете тренироваться в 3 главе 5 сокровищ искусства меча, кроме Даа меча, вы забудете все остальные Даа. Истинный бессмертный Цзиминь посмотрел на Нина. Нин медленно кивнул. Вот так оно и есть. Ближайший истинный бессмертный Цзиминь сказал, в 5 сокровищ искусства меча есть 4 главы. Первая глава записана на стенах первой горы, вторая глава посвящена второй горе, а 3 глава находится на 3 горе. Финальная 4 глава, естественно, находится на 4 горе. Что касается 5 горы, мой мастер, да, отец Фу Цзюй, жил там, когда был жив. В ней находится небольшое пещерное поместье. Как только вы начнете обучение в первой главе, ваше понимание всех других Даа будет затронуто. Медленно, они начнут забываться. Чем глубже вы узнаете об искусстве меча, тем меньше будет понимание другого Даа, которое вы потеряете. После того, как вы закончите 3 главу, все остальные Даа будут потеряны. Единственный оставшийся путь – это Даа меча. 4 глава – самая трудная из всех. Самый страшный результат заключается в том, что вы будете выполнять 3 главу, но не сможете выполнить 4 этап. Как только вы начнете четвертую главу, вы овладеете всем пять сокровищ искусством меча, и вы действительно поймете, как чудесно и божественно это искусство меча. Истинный бессмертный Цзимин вздохнул от чувства. Нин был озадачен. Обучение пять сокровищ искусству меча приведет к тому, что ваше понимание другого да будет потеряно. Можно ли переучить и вернуть их после потери? Возможно, но... Истинный бессмертный покачал головой. Когда вы начнете тренироваться в другом да, вы начнете постепенно терять свое понимание в пять сокровищ искусстве меча. Что? Нин был шокирован. Таким образом, у вас есть выбор. Либо тренироваться в другом да, либо только тренироваться в пять сокровищ искусстве меча. Истинный бессмертный Цзимин усмехнулся. Но... Конечно, если вы мастер всего пять сокровищ искусства меча, оно полностью запомнится как идеальное целое в вашем уме. Вы можете снова начать тренироваться в другом да, и к тому времени вы больше не будете забывать искусство меча. Том 19. Внеземной бог. Глава 15.2. Сила меча, находящаяся неподалеку, внеземной бог скрытая его вмешался. Но четвертая глава слишком сложна, чтобы быть мастером первой главы. Вы должны были хотя бы дойти до первого этапа силы меча. Что касается второй главы, вам нужно будет дойти до второго этапа силы меча. В свою очередь, освоение четвертой главы требует, чтобы вы, по крайней мере, достигли четвертого этапа силы меча. И это просто предпосылка. Даже если вы достигли этого уровня, вы все равно не сможете добиться успеха. Нин кивнул. Он слышал эти истории раньше. Но пять сокровищ искусства меча действительно было слишком сильным. Освоив его, скорость его меча превысила бы ограничения небесных дао. Истинный бессмертный Цзимин, например, был одним из самых высших истинных бессмертных трех царств. Как только он прорвался, чтобы стать дао-отцом, он сразу же стал верховным благодаря его пять сокровищ искусству меча, хотя его другие взгляды сравнительно уступали тем, что были у других отцов дао. Это было потому, что скорость его меча была быстрее, чем что-либо еще. Именно по этой причине искусство пять сокровищ было так заманчиво. Как только вы станете мастером всех пять сокровищ искусства меча, вы сможете войти в пещерную усадьбу на пятом пике, который оставил мастер. Истинный бессмертный Цзимин указал на далекий, самый высокий пик. Мастер умер в исконном хаосе, но прежде чем войти в него, он дал нам определенные указания. Он сказал, что, если с ним случится что-то неожиданное, мы должны сделать пять сокровищ искусства доступной для публики. Любой рефайнер тела демонического бога, овладевший пять сокровищ искусством меча, может войти в его пещерное поместье и получить его самое важное наследие. О, Нин был поражен. В бесчисленные годы, прошедшие с тех пор, как умер мастер, сюда пришло непостижимое количество медитирующих внеземных богов и истинных бессмертных. Истинные боги и отцы Дао приходили сюда. Тем не менее, очень немногие готовы отказаться от всего своего понимания других Дао и сосредоточиться исключительно на Дао меча. Это особенно верно для рефайнеров Ки. Как только они потеряют понимание Дао, они не смогут контролировать бессмертную энергию в своих телах. Они начнут сходить с ума и умирать от девиантных энергий. Нин кивнул. Рефайнеры Ки, отцы Дао, например, отцы Дао, потому что они овладели божественным Дао. Но что, если они забыли божественное Дао? Учитывая, насколько велика огромная энергия великой вечности в их телах, как только они забыли бы свое Дао, они были бы совершенно не способны контролировать эту энергию. Это отклонилось бы и, возможно, даже взорвалось бы, в результате чего их души были бы разрушены и уничтожены. Таким образом, среди рефайнеров Ки, только мечи бессмертных могут обучать в этом искусстве меча, и они должны хотя бы быть на уровне чистого Ян истинного бессмертного. Что касается демонических богов, это правда, что они могут тренироваться в нем, не беспокоясь об их отклонении в энергии. Но возвышенные истинные боги, большинство из них обучались бесчисленными годами и имеют чрезвычайно глубокое понимание Дао. Сколько из них готовы отказаться от всех своих идей? От исконной эры до современной эпохи насчитывалось всего три истинных бога, которые действительно пришли сюда, чтобы тренироваться в пять сокровищ искусстве меча. Однако демонические боги по своей природе слабее, когда речь идет о способностях понимания. Те три истинных бога, в частности, не были исключительно талантливыми в отношении дао меча. Трудно заставлять вас вникать в понимание, и поэтому в конце концов все они сдались, сказал истинный бессмертный Цзимин. По правде говоря, Эти три истинных бога были одними из самых слабых среди своих сверстников, поэтому они были готовы отказаться от всего, чтобы тренироваться в этом искусстве. Они думали, что если они приобретут это удивительное искусство меча, которое позволило бы скорости их мечей превзойти пределы небесного Дао, они мгновенно стали бы одними из самых могущественных живых истинных богов. Но, увы, у них не было таланта в этой области, и им было слишком сложно добиться успеха. Возьмем Цзинина в качестве примера. Он смог очень быстро продвинуться в Дао меча, но если он тренировался в великом Дао времени, скорее всего, он будет прогрессировать с невыносимо медленными темпами. Двое, которым действительно удалось овладеть им, были и рефайнеры Ки. Я являюсь одним из них. Другой, да, отец священное пламя. Потому что мы оба рефайнеры Ки, ни один из нас не смог получить наследие мастера. Однако да, отец священное пламя теперь можно считать номером один меча бессмертия трех царств, сказал истинный бессмертный Цзиминь со смехом. Нин кивнул. Да, отец священное пламя вырос необычным образом. Его мать была небесным бессмертным, известный как принцесса Железный Веер, а его отец был внеземной бог, известный как король-демон-бык, один из семи священных монстров тьмы исконной эры. Да, отец священное пламя родился с огромным талантом к управлению огнем и таким образом был известен как Красный Парень. Благодаря его невероятному таланту он плавно проплыл через свое совершенствование, чтобы стать небесным бессмертным, а самадхи истинный огонь, который он питал в своем теле, был особенно сильным. В конце концов, он стал учеником буддиста Гуаньи и не стал ее последователем. В конце концов исконная эра закончилась и три царства родились. Он закончил прорыв, чтобы стать чистым янь истинного бессмертного. После того, когда отец Фу Цзюй умер, он пришел, чтобы размышлять над пять сокровищ искусством меча, и он был абсолютно сумасшедшим в своем обучении. Буддизм, его родители, он отбросил и забыл обо всех таких вещах, и ему действительно удалось добиться успеха за один раз. После того, как он овладел искусством меча, его сила и состояние мгновенно взлетели. Затем он потратил столетия на кропотливое восстановление великих Дао, которые он забыл. Спустя более 30 тысяч лет после того, как он овладел искусством меча, он овладел божественным Дао огня и стал Дао отцом. После этого он стал известен по возвышенному титулу Дао отец священное пламя. Он лично приветствовал свою мать железного веера Дама, но он не обращал много внимания на короля демона быка. Кроме того, его меч стал самым быстрым мечом всех трех царств. Многие бессмертные и демонические боги считали его номером один меча бессмертия трех царств. Однако основа Дао отца священного пламени была немного слабой, так как он овладел единственным божественным Дао, божественным Дао огня. Даже его сила меча была только на четвертом этапе, и он еще не достиг пятой стадии. Таким образом, не все согласились, что он был номером один меча бессмертия. Ясно, однако, что он был одним из самых высших отцов Дао. Те, кто был сильнее его во время исконной эры, теперь должны были относиться к нему с почтением. Это было одно из чудес времени. Возможно, в будущем, молодой собрат, который был в настоящее время слабым, в конечном итоге станет настолько могущественным, что священное пламя сам будет относиться к нему с почтением. Теперь вы знаете обо всех плюсах и минусах пять элементов искусства меча. Истинный бессмертный Цзиминь посмотрел на Нина. Это зависит от вас, хотите ли вы тренироваться в нем или нет. Нин кивнул. Он давно слышал эти легенды. Единственное различие, которое сегодня было сделано, это то, что он теперь знал немного больше, чем в прошлом. По правде говоря, год, который он потратил на другие миры, был свидетельством решения Нина. Он собирался встать на путь меча бессмертия, и этот путь один. Ради пяти сокровищ, Нин давно решил отказаться от своих взглядов на великое Дао падение воды и других Дао. Прямо сейчас, причина, по которой он был могуществен, была из-за его силы сердца и его божественных способностей, таких как звездная рука и 8-9 скрытное искусство. Он не забудет ничего из этого. Единственное, что он забудет, это его понимание Дао. Мы больше вас не будем беспокоить. Истинный бессмертный Цзиминь и два других сразу ушли. Девять клыков. Я собираюсь взглянуть на пять сокровищ искусства меча. Если нет ничего срочного, не прерывайте меня, сказал Нин. Девять клыков поспешно согласился. Нин улетел далеко вдаль, направляясь к первой главе пять сокровищ искусства меча. Том 19. Внеземной бог. Глава 16. Тренировка в одиночестве. Пики пяти сокровищ были древними, за гранью понимания. Полная версия номера 1 искусства меча трех царств, 5 сокровищ искусства меча, была оставлена на них, дав ей ауру того, чтобы быть еще более возвышенной, чем небесная Дао. Одиночество, неподвижность, аура и внешний вид, исходящие от пиков пяти сокровищ, были достаточными, чтобы не допустить, чтобы ни птицы, ни жуки не могли выжить здесь. Единственными живыми существами здесь были внеземные боги и истинные бессмертные, но учитывая, насколько обширны пики пяти сокровищ, культиваторы не были особенно бросающимися в глаза. Очень редко можно найти такое тихое место. Цзинин приземлился, а затем стоял на дикой местности, подняв голову, глядя на меч, который остался на далеких горных скалах. Фух, сердце Нина сжалось, когда в его мозг начал проникать целый ряд приемов искусства меча. Это искусство меча было древним, глубоким и вне небесного Дао. Поистине немыслимо, как могло существовать такое божественное искусство меча в мире. Нин смог восстановиться только после того, как прошло много времени. Облако появилось под его ногами, когда он начал медленно взлетать вверх. Первый пик был высотой в 1000 километров, и поэтому он естественным образом пробивался в облака. Что касается первой главы 5 сокровищ искусства меча, она покрывала более половины горных стен первого пика. Нин продолжал смотреть на искусство меча, когда он взлетел вверх, и различные взгляды на него начали пробиваться сквозь его глаза. Нин рассматривал их очень медленно, потратив полный час, прежде чем заканчивать просмотр первой главы. Первая глава действительно такая огромная, как океан. Нин вздохнул с изумлением. Это было определенно самое сложное искусство, которое он когда-либо видел. Только первая глава содержала в общей сложности 3729 различных позиций, каждая из которых несравненно изумительна. Нин превратился в полосу света, заряжаясь вниз. Когда он приземлился на землю, он указал вдаль. Мгновенно сила небес и земли начала активироваться, быстро вызвав обычный соломенный коттедж, чтобы принять форму. Нин вступил в него, затем сел в позу лотоса. Он столкнулся с пиками пяти сокровищ, затем закрыл глаза и начал думать о том, что видел. Стойки мечей начали сменяться в его мыслях, когда он начал пытаться их понимать. Нин знал, каковы его преимущества и каковы его недостатки. Ему очень повезло, так как он имел возможность изучать божественные способности, такие как 8-9 скрытное искусство и звездная рука. Этих двух божественных способностей было уже достаточно, чтобы позволить ему стоять на самой вершине силы для внеземных богов. Но его целью было не стать мощным внеземным богом, а стать истинным богом и Дао-отцом. Во время финальной битвы в конце войны, для того, чтобы быть полезным, нужно было иметь силу истинного бога или Дао-отца. Кроме того, он должен был стать чрезвычайно мощным истинным богом и Дао-отцом. На самом деле, он хотел бы попробовать поработать, чтобы достичь уровня лидеров даиста пути и буддийского санх, или даже уровня Нюйва и Паньгу. Но как он должен был достичь этого уровня? Нин прекрасно знал, что по сравнению с другими крупными силами его самая большая слабость заключалась в том, что он не тренировался очень долго. Это был огромный недостаток. Буря уже начала надавливать на них, и окончательный, ужасающий взрыв не слишком далек. На самом деле у него не так много времени. Если бы он хотел что-то сделать шаг за шагом, сначала освоив различные великие Дао, а затем медленно работая над божественным Дао воды, то остальные 5 элементов, чтобы достичь уровня лорда Будда или даист 3 непорочности, несомненно, это займет непостижимое количество времени. У него не было достаточно времени. Что он мог сделать? Его единственным выбором было сделать нетрадиционный гамбит. Его величайший талант в настоящее время лежит в силе сердца. Сердце было невидимым, аморфным, но в нем можно было совершить большие прорывы. Прямо сейчас Нин уже достиг 4-го этапа в силе сердца. Если бы он достиг 5-й ступени, он мгновенно сравнялся бы с самым высшим из Дао-отцов. Давным-давно Хауи достиг 5-й стадии силы сердца как внеземной бог и таким образом стал способен убивать истинных богов и отцов Дао. Мастер Субхути считал, что талант Нина в мече был даже больше его таланта в силе сердца. Предположительно, если бы сила меча дошла до 5-го этапа, она была бы не слабее, чем сила сердца 5-го этапа. Но как он достиг такого уровня? Лучшим выбором было обучение в первом номере искусства меча трех царств. 5 сокровищ искусства меча. 5 сокровищ искусства меча даже способно допустить, чтобы скорость его меча превысила ограничения небесных Дао. Это определенно позволило бы ему стать самой могущественной фигурой среди своих сверстников. Даже если его сверстники овладели бы пятым этапом силы меча, если бы он овладел пять сокровищ, он все равно был бы намного сильнее их. Я пройду эти два пути одновременно. Я, Цзинин, встану на самой вершине трех царств. Нин прекрасно знал, что оба пути были чрезвычайно трудными, но если бы вы хотели стоять на вершине, как бы вы могли избежать трудного пути? У других даже не было бы возможности сделать такую попытку. У Нина был и шанс, и талант. Конечно, он должен был рискнуть, не только для себя. Это было также для его семьи, для его близких. Если бы он не обладал достаточной силой, не только он был бы обречен, даже яркая луна и остальным было бы трудно выжить. Нин полностью подчинился тренировке. Каждый раз он создавал соломенный коттедж, чтобы еще раз взглянуть на первую главу «Пять сокровищ искусства меча». Он уже все это запомнил. Стойки меча, стоящие на скале, были лично оставлены Дао отцом Фу Цзюй. Нин смог запомнить позиции, но он не смог запомнить меч намерения. Вот почему в мирные времена тысячи внеземных богов и истинных бессмертных пришли сюда, чтобы культивировать, причем каждый сеанс культивирования длился миллион лет или даже дольше. Прошло время, один день за другим, все пики пяти сокровищ были совершенно безмолвны, все внеземные боги и истинные бессмертные были тихими, полностью сосредоточенными на мече. Дао ускользает. Нин открыл глаза. Дао исчезал из его разума, раз за разом. Как бы ни старался Нин оживить эти воспоминания, он не мог этого сделать. Они действительно были потеряны. Продолжать. Нин закрыл глаза, продолжая медитировать. Если терять Дао, то терять все. Ради меча. Все это стоило того. Потеря Дао показывала, что Нин постоянно прогрессировал в своем понимании пять сокровищ искусства меча. У Нина также было девять печатей хаоса, чтобы медитировать. С течением времени Нин начал понимать, что девять печатей хаоса были еще более глубокими и еще более трудными для понимания. Для сравнения, позиции 3729 года первой главы «Пять сокровищ искусства меча» были просто предназначены для ознакомления Нина с системой, которая отличалась от всего другого искусства меча, системы, которая превосходила небесные Дао. «Пять сокровищ искусства меча» было более подробным, но его сила также была немного слабее. Это имело смысл, правда было сказано. Печати хаоса, даист три непорочности или мать Нюева, до уничтожения исконной эры, смогли полностью их изготовить. Тем не менее, пять сокровищ искусства меча было создано Дао отцом Фу Цзюем. Просто, сравнивая их, было ясно, что же обладало большим превосходством. Однако оба превысили небесные Дао, и поэтому их можно было сравнить друг с другом. Наконец-то, я потерял великое Дао падение воды. В середине своей тренировки Нин вдруг почувствовал, что его великое Дао падение воды уже не было совершенным и полным. Он остановился на мгновение, но потом он снова начал спокойно продолжать свои размышления. Дао продолжало течь от него в крошечных нитях, но его понимание «пять сокровищ искусства меча» становилось все более утонченным. «Пять сокровищ! Пять сокровищ!» Нин поднялся на ноги, выйдя из соломенного коттеджа. Он поднял голову, чтобы посмотреть на далекий первый пик, затем мягко вздохнул про себя. «Это действительно сокровище. Только когда вы действительно начнете тренироваться, вы поймете, насколько это велико и прекрасно. Я действительно не знаю, когда отец Фу Цзюй мог разработать такое невероятно мощное искусство меча в прошлом. Как могла такая сильная сила, как он, погибнуть в такой тихой, бесшумной манере? Смерть Дао отца Фу Цзюя была загадкой. Он был таким грозным. Как он мог погибнуть? Почему, прежде чем он вошел в исконный хаос, он намеренно оставил свое наследие в пятом пике? Казалось, он знал, что есть вероятность того, что он умрет. Он встретил посторонних в исконном хаосе, которые убили его. Или он столкнулся с таинственным, опасным районом в бесконечном исконном хаосе, в который он должен был войти, несмотря на опасность. Нин не смог ответить на эти вопросы, и поэтому он перестал гадать. Истинный хаос был просто слишком обширен и таинственен. Сами девять печатей хаоса пришли из исконного хаоса. Обучение только в первой главе сделало мой меч намного быстрее, чем это было в прошлом. Нин уже освоил первую главу «Пять сокровищ искусства меча». Первая глава не была такой сложной. Большинство из тех, кто был действительно настроен тренироваться в ней, преуспеют в своих усилиях. Но, конечно, Нужно было хотя бы достичь первого этапа силы меча, чтобы добиться успеха. Выйди. Меч Северной Тьмы появился в руках Нина. Он начал исполнять искусство меча. Он не использовал никакой своей бессмертной энергии или своей божественной силы. Он был похож на обычного смертного, тренирующегося с мечом. Рубить, протыкать, сечь, разворачивать. Это были самые главные стойки меча, но в руках Нина они, казалось, текли вместе, как вода. Когда Нин продолжил свое искусство меча, на его мече появился слой белого золота. Ослепительный, бело-золотой ореол заставил его меч обладать невероятной силой. Это сделало его меч быстрее, четче. Даже само пространство начало издавать треск и рваться. Это был второй этап силы меча. Этап «Ослепляющее солнце». Первый этап силы меча был известен как «Серебряная луна», потому что на этом этапе на кончике меча появлялся слой серебристо-белого цвета. Итак, даже не осознавая этого, я уже достиг второй стадии силы меча. Нин рассмеялся. Гора внутреннего сердца. В пределах даистского монастыря. Субхути сидел с закрытыми глазами. По правде говоря, он наблюдал за всеми тремя царствами. В настоящее время три царства находятся в состоянии хаоса. Как самый опытный эксперт трех царств в искусстве пространства-времени, Субхути, естественно, следил за всеми местами. Субхути открыл глаза, и в них появилась улыбка. Мой ученик фактически достиг второй стадии силы меча. Я думаю, что он, вероятно, сейчас успокоился. Пришло время позволить ему обменять удары с цельными воротами. Учитывая способности Субхути, он уже давно нашел подходящую штаб-квартиру цельных ворот для Цзинина. Однако, если он позволит Цзинину атаковать слишком часто, Цзинин, вероятно, умрет в своей ярости. Таким образом, Субхути хотел убедиться, что он контролирует общее положение дел. Он не позволил Цзинину принять участие в резне, но он должен был позволить Цзинину достичь своей цели, заставить цельные ворота склонить голову. Таким образом, Субхути нужно было действовать очень точно. Том 19. Внеземной бог. Глава 17.1. Пять императоров, возвышающиеся пики пяти сокровищ. Цзинин смотрел на стойки меча, выгравированные на склоне первого пика, ощущая, как меч исходит от него. Внезапно пространство вокруг него стало расплывчатым, когда неожиданно появился старик даистских одежд. Мастер, Нин тут же почтительно позвал его, увидев его. Трудно учиться пять сокровищ искусству меча. Если вы это сделаете, у вас будет больше шансов пережить этот шторм, сказал Субхути со смехом. Теперь, до этого вы сказали, что хотите действовать против цельных ворот. Глаза Нина загорелись. Он много раз кивнул. Да, цельные ворота распространены через три царства. В некоторых мирах больше экспертов, в некоторых мирах их меньше. Субхути продолжил. Царства, такие как Багровый Свет, управляются сравнительно слабыми. Например, ваша родина, Великая Ся. До действий цельных ворот в ней почти не было внеземных богов или истинных бессмертных. Нин неоднократно кивал. Мастер, я хочу пойти в главные миры высших сил. Убийства сыпучих бессмертных и небесных бессмертных не будут сильно влиять на цельные ворота, если я не убью их абсолютно огромное количество. Я собираюсь атаковать из-под тишка. У меня не будет достаточно времени, чтобы убить многих из них. Поэтому я хочу в первую очередь сосредоточиться на внеземных богах и истинных бессмертных. Только смерть внеземных богов и истинных бессмертных вызвала бы сердечную боль для цельных ворот. В третьем царстве, самая сильная сила на нашей стороне, это человеческая раса, сказал Субхути. Человеческий род возглавляет три повелителя человечества, Суйжинь, Фуси и Шиннун. Трое из них находятся на том же уровне, что и лидеры пути даиста и буддийского сангха. Во-вторых, пять императоров. Эти пять императоров были бывшими правителями человеческого рода. Последний, Ся Юй, полностью объединил всех людей под его властью. Только тогда все они стали истинными правителями. С тех пор исконный императорский клан, который управляет человечеством, возглавляет клан Ся. Нин кивнул. Он знал, что во время исконной эры Ся Юй приручил наводнение своими божественными способностями, благословляя земли добротой. Даже три повелителя признали и поддержали его, заставив его, как правило, стать еще более стабильным и твердым. И, конечно же, Ся Юй сам обладал огромной силой. Как можно кого-то считать императором человеческой расы слабым? Даже собственный старший ученик брат Нин, Суню Кун, приобрел золотой посох, который он использовал у Ся Юя, который сделал для него. Таким образом, с точки зрения крупных миров, главные миры, которые контролируются исконным императорским кланом, чрезвычайно сильны. Цельные ворота разместили много войск в этих мирах, и битвы между экспертами там все невероятно дикие. Если вы атакуете, цельные ворота немедленно отправят свои огромные армии, чтобы связать вас. «Я рекомендую, чтобы вы туда не шли», — сказал Субхути. Нин понял. Поля битвы между исконным императорским кланом и цельными воротами были одними из самых страшных мест в Третьем царстве. Обе стороны сосредоточили там огромное количество сил. Однако царства, управляемые другими четырьмя императорами, сравнительно слабее. Но, конечно, они все еще намного сильнее, чем царство Багрового Света, сказал Субхути. Какую из сфер, управляемых другими четырьмя императорами, вы хотели бы пойти? В какую из? Любая из них сойдет, поспешно сказал Нин. Он просто хотел убить людей цельных ворот. Место не имело значения. Один из главных миров под императором Чжуаньсюя, мир зимнего предвестника, держит чудак пламя юности внутри него. У него в общей сложности 18 клонов распространяется по всему третьему царству, причем 16 из них находятся в пределах мира зимнего предвестника, сказал Субхути. Методы чудака пламя юности были грозными. Глаза Нина загорелись. В мире зимнего предвестника есть много внеземных богов и истинных бессмертных. Хотя война еще не пришла в мир зимнего предвестника, у цельных ворот есть в общей сложности 9 внеземных богов и истинных бессмертных. Они уже размещенные там, сказал Субхути. Нин вздохнул в изумлении. Император Чжуаньсюй был одним из 5 императоров, которые когда-то правили человечеством. Естественно, у него было много влиятельных человеческих экспертов. Сам он был также чрезвычайно могущественным, и, по правде говоря, клан Благая Вода был ветвью клана Чжуаньсюя. Но, разумеется, клан Благой Воды находился на более низком уровне, чем клан Симоня, во многом похоже на то, как император Чжуаньсюй был на более низком уровне, чем император Сяюй. 9 внеземных богов и истинных бессмертных. Отлично, я выбираю этот мир. Нин кивнул. Это карта сил цельных ворот, которые распространяются по всему царству Чжуаньсюя. Субхути передал закругленный свиток Нину, затем инструктировал. Но вы не должны медлить в каждом сражении. Ваш ученик понял. Нин кивнул. Поторопитесь и посмотрите на него, а затем уничтожьте, сказал Субхути. Нин сразу же открыл и начал запоминать содержимое свитка. В свитке были очень подробные заметки о расположении сил обеих сторон через 39 главных миров царства Чжуаньсюя. Были выделены также места 16 клонов чудака пламя юности. Вжух! Нин раздул божественную силу в своих руках, сжав свиток до пыли. Хорошо, Субхути кивнул, затем исчез в воздухе. В глазах Нина вспыхнул намек на убийство. Пришло время. 9 клыков. Форма Нина на мгновение размылась, затем он появился рядом с 9 клыков, который дремал рядом с соседним соломенным коттеджем. Лорд Манора. 9 клыков поспешно проснулся и поднялся на ноги. «Вернитесь в мир захватчика звезд», — сказал Нин, — «и выполняйте план, как мы обсуждали ранее». 9 клыков сразу понял, что планировал Нин. «Да», — почтительно сказал 9 клыков. Затем он позволил Нину вытащить его прямо в мир захватчика звезд. К настоящему времени, после того, как Нин полностью освоил и связал звездный захватчик Манора, Нин понял, что мир захватчика звезд был фактически скрыт в особой области звездного захватчика Манора. Мать Нюйвэя фактически создала мир захватчик звезд в этом регионе. Теперь он вполне мог привлечь других прямо в мир захватчика звезд или телепортировать людей из него. Сначала не нужно было проходить через звездный захватчик Манора, хотя, конечно, это было возможно только потому, что он уже полностью связал его. Царство Чжуаньсюя, главный мир зимнего предвестника. Зимний предвестник был тем местом, где была размещена великая армия, которую император Чжуаньсюй когда-то использовал для объединения человеческого рода, армии зимней предвестника. Различные вопросы мира зимнего предвестника были решены генералом и заместителем генерала армии. Обычно это был довольно мирный мир, но с тех пор, как цельные ворота начали проникать в него, началось много мелких столкновений, в результате чего мир зимнего предвестника стал довольно хаотичным. Том 19. Внеземной бог. Глава 17.2. 5 императоров. Но, конечно, это были мелкие битвы. Они еще далеки от начала кампании против этого главного мира, не говоря уже о запуске войны за царство. Война против императора Чжуаньсюя, одного из пяти императоров исконного императорского клана, обязательно придет к концу кампании против 3000 основных миров. Единственное, что цельные ворота делали прямо сейчас, это привязывали его силы, не позволяя ему легко укрепить других отцов Дао. Это действительно другое место. Нин стоял на вершине горы, глядя на огромный мир. Его сила сердца распространилась, чтобы покрыть его. Сила сердца эфемерна и невидима. Нужно было выйти на четвертый этап, чтобы иметь возможность охватить весь мир. Самое главное, почти не было смысла ощущать чужую силу сердца, так как это было совершенно бесследно. Единственным возможным способом было обладание силой сердца на том же уровне. Например, когда Нин совершил свой прорыв на Великой Ся, он бессознательно разложил свою силу, чтобы покрыть всю Великую Ся без внимания Дао Отца Чернильного Бамбук или Дао Отца Багрового Света. Это было потому, что они родились как истинный бог и истинный демон огромной силы, но они не были особенно сильны в силе сердца. Ни один из них не достиг четвертого уровня. Старик Юань и некоторые из высших главных держав, в свою очередь, только достигли четвертой стадии силы сердца. Только Хауи когда-либо дошел до пятого этапа. Разумеется, королевский бог цельных ворот мог заметить, что Нин распространил свою силу, но королевский бог был в пятом мире, а не в Великой Ся. Он смог наблюдать за битвой и мысленно беседовать с Дао Отцом Чернильным Бамбуком, отправив свой основной смысл через пустоту и в Великую Ся, но только основной смысл не смог бы обнаружить силу сердца. Мир Зимнего Предвестника на самом деле очень жестко управляется. Небесные бессмертные и демонические боги все устроены в армии, Нин вздохнул про себя. Великая Ся только сформировала бессмертные армии, когда была вынуждена это сделать, но армия императора Чжуаньсюя существовала со времен Исконной Эры. Я думаю, что их совместная работа намного превосходит предыдущие. Правильно. Во-первых, я уничтожу 16 клонов Чудака Пламя Юности. Чудак Пламя Юности поистине является осторожным собратом. На первый взгляд, он, кажется, сопровождает Лазурную Лису в Царство Багрового Света, но его другие тела были здесь. В Царство Чжуаньсюя тело Нина трансформировалось, когда он использовал 8-9 скрытное искусство, мгновенно становясь немного выше. У него теперь была аура небесного бессмертного. Вжух! Нин исчез в воздухе. Мир Зимнего Предвестника. В цельных воротах было 3 штаб-квартиры, каждая из которых имела над собой 3 внеземных бога истинных бессмертных, а также многих бессмертных и слои формаций. Даже если бы эксперты Мира Зимнего Предвестника напали на них, они могли бы держаться. Помимо этих 3 штабов, во всем мире насчитывалось 182 базы. Эти базы могут быть отозваны или оставлены в любой момент, или будут использованы при необходимости. Их было более чем достаточно, чтобы создать хаос во всем мире Зимнего Предвестника. Однако для мира Зимнего Предвестника эти базы были подобны муравьям. Но если бы они на самом деле атаковали эти базы, с учетом разведывательных способностей цельных ворот, базы были бы немедленно эвакуированы. И, что наиболее важно, эти базы были настолько слабы, что их действительно не стоило уничтожать. Хэймэм, ага-ага, продолжайте убивать. Так многие из нас умерли во время Багрового Света войны за царство, и теперь вы хотите, чтобы мы убивали других? Уродливый старик ел немного мяса, холодный свет был в его глазах. Тем не менее, я не против. Даже если я потеряю еще один мой клон, у меня все равно будут мои 16 клонов, которые будут здесь в безопасности. Царство Чжуаньсюя. Я думаю, что война придет только в самом конце. Это будет довольно долгое время. Когда дело доходит до меня, я уйду в другое царство. Оба альянса сражались друг с другом. Он должен был иметь законный статус. Царство Багрового Света было очень далеко от царства Чжуаньсюя. Учитывая, что Пламя Юности Чудак был очень сдержанным в Великой Ся, было только очень мало небесных бессмертных, которые когда-либо видели его. Его клоны в мире Зимнего Предвестника были также сдержанными, а число небесных бессмертных, столкнувшихся с ним, было также мало. Только тот, кто раньше встречался с ним лично, мог сказать, что это были его клоны. Но ясно, что Пламя Юности Чудаку пока не повезло. Он был спрятан в течение многих лет сложной личностью бессмертного демона крови. Это была публично признанная личность, и никто не подозревал, что существует связь между бессмертным демоном крови и чудаком Пламя Юности. Теперь, когда он присоединился к цельным воротам, он был довольно сдержанным. Чудак Пламя Юности был очень знаменит, но имел только два клона. Один публичный, другой скрытный. Бессмертный демон крови был почти неизвестен. У него был один публичный клон и 15 скрытых, в общей сложности 16. Этот шторм, предположительно, будет очень опасным, но, возможно, я снова смогу выжить. Хэймэм, как использовать силу? Оставаться в живых, это важно. Цзинин, я не могу беспокоиться о нем. Вы уже проявили свой блеск и свою остроту. Теперь, давайте посмотрим, сможете ли вы выжить в буре. Чудак пламя юности потрошил его мясо и проглотил свое вино очень расслабленно. Я не буду слишком сумасшедшим в защите этой базы. Некоторые гораздо более нахальны, чем я. Мир зимнего предвестника пойдет за ними сначала, а не я. Однако моя база не является слабой. У цельных ворот не будет причин обвинять меня. Как приятно, когда он думал о том, как другие бессмертные и демонические боги рисковали своей жизнью, и сколько умерло в войне за царство, чудак пламя юности чувствовал себя еще более удовлетворенно, насколько он умный. Остаться в живых, вот что по-настоящему важно. Лицо чудака пламя юности внезапно изменилось. Нападение врага, подождите, это не имеет смысла, не должно быть никаких нападений на меня. Пламя юности чудак немедленно вылетел, не имея времени беспокоиться ни о чем другом. Том 19. Внеземной бог. Глава 18.1. Уничтожение чудака пламени юности — это была довольно небольшая база, с одним единственным небесным бессмертным, защищающим его, чудаком пламя юности. Это было похоже на базу пещеры Мириады Демонов, из которой Нин спас Мунарсона. У этого места также был только один небесный бессмертный. Это было специально. Относительная слабость каждой базы облегчала их перемещение по мере необходимости, не платя большую часть цены. Кто это? Внутри были группы бродячих охранников, а также некоторые одетые в черные фигуры на расстоянии. У одетых в черные фигуры все были ауры на сыпучих бессмертных или земных бессмертных уровнях. Для обычных бессмертных культиваторов такое место было абсолютным дьявольским. Но Цзинин не тратил на это место свое время. Его цель была охранять эту базу. Чудак пламя юности. Враг ворвался. Атакуйте. Это небесный бессмертный. Окружите и атакуйте его. База тщательно охранялась, и как только Нин использовал великую телепортацию, чтобы обойти образование, он был немедленно обнаружен. Атакуйте. Группа одетых в черные фигур мгновенно установила большое построение, начала атаковать Нина. Все они были сыпучими бессмертными, а некоторые из них были сопоставимы по своей силе с сыпучими бессмертными, которые прожили на протяжении миллиона лет. Если они объединили свои силы, они были абсолютно способны сражаться с небесным бессмертным. «К сожалению, для вас, я не небесный бессмертный», — вздохнул Нин сам. Вжух! В руках Нина появился гигантский флаг, наполненный угрозой. Этот флаг был преобразованием одного из 36 небес, созданного 3600 звездными бусами. Это протокосмическое духовное сокровище могло хорошо измениться, и оно обладало огромной силой. Нин наслаждался его использованием. «Атакуйте! Привяжи его! Как только бессмертный демон крови придет, он умрет!» «Правильно! Бессмертный демон крови невероятно мощный! Обычный небесный бессмертный может соответствовать ему! Свяжите его!» Одетые в черные фигуры были доблестными и бесстрашными. Они образовались вместе в огромного черного дракона, пытаясь связать Нина в данный момент. Нин поднял гигантский флаг, указывая на кончик флагштока к ним. Такие пустые, бессмысленные атаки. Нин стоял в воздухе, двигаясь со скоростью молнии. Флаг в его руках пронесся наружу, как бессмертный меч, в результате чего в небесах появился золотой свет. Что касается одетого в черное число, каждый из их сундуков был пронзен прямо. Удар, удар, удар. По мере продвижения Нина флаг в его руках прорезал груди 9 одетых в черные фигуры. Они были разбиты, как муравьи, и все 9 из них умерли на месте. Великое построение было мгновенно рассеяно. Кто осмелится появиться? Уродливый старик ужасно взревел, окруженный зловонием крови. Милорд, милорд. Окружающим стражам казалось, что их спаситель пришел. Они все поспешно окликнули его. Сейчас они были совершенно напуганы. Единственная причина, по которой они осмелились сражаться с Нином, заключалась в том, что у них было построение, но даже построение было бесполезно против него. Столкнувшись с таким невероятно мощным небесным бессмертным, они больше не осмеливались сопротивляться. «Назовите себя», — холодно сказал уродливый старик. Нин стоял в воздухе, глядя на уродливого старика. Он сразу узнал его как чудака пламя юности. В конце концов, он лично видел чудака пламя юности. Нин холодно засмеялся, потом сердито сказал: «Цельные ворота убили моих близких. Теперь, когда моя сила увеличилась, я собираюсь уничтожить вас всех. Если я найду кого-то, я убью его. Если я найду двоих, я убью пару. Я заставляю цельные ворота сожалеть о том, что они сделали». «Всего лишь один?» – прохрипел уродливый старик. «Цельные ворота – это не то, что вы можете оскорбить. Я настоятельно призываю вас немедленно уйти. В противном случае, не обвиняйте меня в том, что я не проявляю милосердия. Уйти? В твоих мечтах». Нин бросился прямо к чудаку пламя юности. В своем сердце чудак пламя юности ругался про себя. «Какая ужасная удача! Я на самом деле столкнулся с сумасшедшим, который хочет отомстить. Цельные ворота нанесли вред бесчисленным людям на протяжении трех царств. Есть слишком много недовольных людей. Это небесный бессмертный, которого я никогда раньше не видел. Он, должно быть, обиделся на цельные ворота в прошлом. Теперь, когда он прорвался, чтобы стать небесным бессмертным, он сошел с ума от мести. В мире зимнего предвестника есть так много баз. Почему, черт возьми, он должен был выбрать мою? Какая ужасная удача!» Он чувствовал себя крайне недовольным, но поскольку его противник уже атаковал, чудак пламя юности не осмелился принять его легкомысленно. Он вытащил окрашенный в кровь хвост в руке, а затем взмахнул вперед, превратив его в 3000 кровавых змей, которые подскочили к Нину. Вжух! Гигантский флаг в руках Нина дрогнул. Флагшток был еще толще ладони, но внезапно он расширился до 3000 метров. Он со скоростью молнии полетел прямо в чудака пламя юности и пронзил грудь с оглушительным звуком. Что касается этих 3000 змей крови, как они могли бы остановить мощь этого знамя небес? Ты! Чудак пламя юности взорвался, глядя в сторону Нина в недоумении. Сердце его было наполнено яростью. Он близок в силе к чистому я неистинного бессмертного, он абсолютно близок к этому уровню. Почему моя удача такая ужасная? Случайный атакующий небесный бессмертный оказывается тем, кто близок по силе чистому иню истинного бессмертного. Его сокровище также необычайно. Это должно быть протокосмическое духовное сокровище. Какая ужасная удача! Слава богу, у меня много других клонов. Он не сможет найти место, где скрываются мои другие клоны. Чудак пламя юности дал Нину холодную усмешку, затем умер. «Милорд, быстро, беги, его светлость мертв». Все начали паниковать. Гигантский флаг в руках Нина пронесся вперед. Бум! Флаг небес содержал в себе мир, и он тут же затащил всех слуг базы цельных ворот внутри этого мира. Фактически, он даже поглотил некоторые из местных дворцов и сооружений во флаге небеса. Внутри мира, внутри флага. Что это за место? Где мы? Это был пустой мир. Бессмертные культиваторы и демонические боги цельных ворот были в ужасе. Грохот. Через небо пронеслись два энергичных потока силы, образуя пару огромных жерновов выше и ниже них. Эти два гигантских жернова начали сжиматься к людям между ними. По мере того, как пространственные жернова начали раздавливать. Плеск, плеск, плеск. Слуги все погибли. Даже демонические боги были полностью убиты и уничтожены. И один из браслетов, которых носил один из демонических богов, был полностью разбит. Однако другие сокровища демонического бога остались невредимыми. Том 19. Внеземной бог. Глава 18.2. Уничтожение чудака пламени юности. Что происходит? Появился старик один за другим. У каждого из них были разные проявления, но их ауры были идентичны ауре чудаку пламя юности. Всего их было 14. 14 клонов чудака пламя юности смотрели на их окрестности. Мгновенно взгляды на лицах изменились. Мои 14 клонов были схвачены. Чудак пламя юности мгновенно понял. Затем начал паниковать. Как это возможно? Тот демонический бог был просто обычным демонический бог, и его браслет был просто обычным небесного ранга сокровищем хранения. Вообще говоря, мощные бессмертные не соизволили бы выступать против таких суровых демонических богов. Даже если бы они это сделали, они бы не дошли до того, чтобы уничтожить небесного ранга сокровище. Но, конечно, он понятия не имел, что Нин точно знал, где он. Патриарх Субхути сказал Нину давным-давно. Таким образом, у чудака пламя юности не было шанса вообще уйти. Бум! Жернова еще раз рушились. Итак, 14 небесных бессмертных клона были сокрушены в этом высшем протокосмическом духовном сокровище. Следует понимать, что Нин использовал свою истинную бессмертную энергию в управлении этими сокровищами. Даже внеземные боги истинные бессмертные погибнут, если они поймаются в ловушку внутри этой звездной бусины, не говоря уже о чудаке пламени юности. Внутренняя сокрушительная сила звездно-золотых бусин небес была не ниже силы восьми огней мира Цинкуня. Самое главное, когда вы входите в нее, выхода не было. Внеземные боги могли переносить сокрушительную силу на какое-то время, но они не смогли бы вынести ее навсегда. Мир зимнего предвестника. В пределах зала железного солдата, одного из трех главных штабов цельных ворот, это было массивное, возвышающееся здание, которое было полностью построено с использованием огромных мечей, саблей, штабов и другого оружия. Оно имело вид бесчисленного количества оружия, погруженного глубоко в землю, но на самом деле все оружие было частью одного титанического построения. Они были сформированы как оружие только для косметических целей. А бессмертный демон крови подвергся нападению. Главный зал железного солдата. Это был великий зал, который был похож на огромный топор. Мужчина средних лет торжественно смотрел на зеркало, когда два других внеземных бога истинных бессмертных поспешили. Бессмертный демон крови подвергся нападению. «Взгляните», — сказал лидер зал железного солдата, истинный бессмертный железный солдат. Его сила была значительно сильнее, чем сила двух других, поэтому он, естественно, стал временным лидером группы. Однако в каждой штаб-квартире было всего три внеземных бога или истинных бессмертных, и поэтому на самом деле не было большой разницы в статусе. О, эти двое были мужчина в золотой броне внеземного бога, и женщина в розовом одеянии была истинным бессмертным. Оба оказались очень близкими друг к другу. Очевидно, это была пара. Они были известны как красно-золотая пара, и у них была небольшая репутация в Третьем Царстве. Они были довольно средними с точки зрения силы. Внеземной бог Золотое Копье имел тысячи наложниц, в то время как у истинной бессмертной Красный Цветок было более 10 000 мужских любовников. Оба они действительно были идеальной парой друг для друга. Красно-золотая пара смотрела в сторону зеркального зеркала, которое воспроизводило сцены раньше. Цельные ворота убили моих близких. Теперь, когда моя сила увеличилась, я собираюсь уничтожить вас всех. Если я найду кого-то, я убью его. Если я найду двоих, я убью пару. Глаза Нина были полны безумия. И тут он сразу напал на чудака пламя юности. Один удар, и чудак пламя юности был уничтожен. Затем он полностью вырвал и уничтожил всю базу. Я никогда не видел этого небесного бессмертного раньше, но он довольно красивый. Истинная бессмертная Красный Цветок кусала губы. Виднелся заинтересованный взгляд в ее глазах. Да, он новенький. Он, должно быть, вышел из какой-то заводи. Скорее всего, он просто прорвался из уровня пустоты земной бессмертной. Но для него такая сила означает, что у него должны были быть особые встречи. Этот флаг особенно силен. Это вполне может быть протокосмическое духовное сокровище, золотое копье внеземного бога. Короче говоря, это всего лишь человек, который глубоко ненавидит наши цельные ворота, и которому посчастливилось прорваться, чтобы стать небесным бессмертным. Он не имеет большого значения. Бессмертный демон крови может только проклинать свою страшную удачу, потому что он был выбран этим небесным бессмертным. Он близок к силе чистого Янь истинного бессмертного. Не нужно быть слишком самоуверенным в отношениях с ним, сказал истинный бессмертный железный солдат. Согласен. Хочешь, я поймаю его? Истинная бессмертная Красный Цветок имела жадный взгляд в глазах. Она смотрела на изображение Нина, как будто хотела его пожрать. Он уже покинул эту базу. Пока его местонахождение неизвестно, сказал истинный бессмертный железный солдат. Если я использую основной смысл для его поиска, я, вероятно, буду беспокоить армию Зимнего Предвестника. Давайте просто посмотрим. Теперь, когда мы на страже, если заметим этого небесного бессмертного, атакующий любую из наших других баз, золотое копье, вы внеземной бог, телепортируйтесь прямо к нему и казните его. Мне нужен будет только один удар копьем, чтобы убить его. Внеземной бог золотое копье смехотворно засмеялся. Истинный бессмертный железный солдат чувствовал себя подавленным. Его неудача была назначена в команду с этими двумя. Тем не менее, это было то, что устроили его начальники. Он ничего не мог сделать. Как вы меня нашли? Чудак пламя юности в ужасе смотрел на небесного бессмертного перед ним. Только сейчас его еще 15 клонов были убиты этим небесным бессмертным. В этом мире у него было в общей сложности 16 клонов, и только бессмертный демон крови был общественным. Остальные 15 были спрятаны. Все 14, скрытые в волшебном сокровище, были мертвы, и теперь даже последний был найден. «Чудак пламя юности, ты причина, по которой я здесь», — прозвучал холодный голос. Том 19. Внеземной бог. Глава 19.1. Шокируя три царства. Кто? Кто ты? Чудак пламя юности недоверчиво смотрел на человека перед собой. «Кажется, вы обидели многих людей. Вы даже не можете догадаться, кто я». Цзинин стоял там, его лицо и его аура начали полностью меняться. Причина, по которой он использовал 8-9 скрытное искусство, состояла в том, чтобы он не приманил внеземных богов и истинных бессмертных из цельных ворот, дав ему шанс сначала уничтожить 16 клонов чудака пламя юности. Если бы он не скрыл свою истинную личность и отправился прямо к чудаку пламя юности, цельные ворота стали бы осторожнее, и их внеземные боги и истинные бессмертные могли немедленно ускользнуть. Если бы он отправился за ними первым, отцы Дао за альянсом цельности были бы предупреждены, и в этот момент Нин не успел бы заняться чудаком пламя юности. Цзинин. Чудак пламя юности не мог этому поверить. Он поспешно сказал в ужасе: «Пощади меня, избавь мою жизнь». У него было в общей сложности 18 клонов. Здесь были спрятаны 16, а два других были в царстве Багрового Света. Царство Чжураньсюя было достаточно безопасным, но цельные ворота уже проиграли войну за царство Багрового Света. Два клона, которых он скрыл там, были в серьезной опасности, но он не осмеливался не подчиняться приказу цельных ворот. Что касается создания новых клонов, должно быть понятно, что каждый его клон был необычным, сравнимым с его истинным телом. До тех пор, пока оно оставалось невредимым, он мог продолжать жить дальше. Но, в свою очередь, создание этих клонов потребовало очень длительного периода времени. Шторм уже спустился. У него просто не было достаточно времени. Таким образом, как только эти 16 были уничтожены, останутся только последние два. Если бы они тоже умерли, тогда он был бы действительно мертв. Пока вы меня пощадите, я могу дать всех жуков, которых я взрастил, всех их, отчаянно сказал чудак пламя юности, и протокосмические духовные сокровища. Я тоже могу отдать их вам. Просто умри. Нин холодно ударил с флагом в руках, и он пронзил прямо через грудь чудака пламя юности. Разница в силе между ними была просто слишком велика. Чудак пламя юности не смог сопротивляться вообще. Нет, чудак пламя юности был наполнен ужасом и яростью. Когда ты умрешь, твои сокровища станут моими. Нин вынул флаг из тела чудака пламя юности, и душа в этом теле рассеялась. Уничтожение 16 клонов чудака пламя юности – это просто закуска. Вскоре я начну готовиться к главному блюду. Нин взглянул холодно, когда он повернулся, чтобы посмотреть на других клонов. Его истинными целями были внеземные боги и истинные бессмертные. Они были тем, что действительно имело значение в этой войне за кармическую удачу. Им удалось командовать армиями бессмертных и демонических богов, и они смогли использовать невероятно мощные заклинания и магические сокровища. Только когда они были командирами, армии бессмертных и демонических богов обладали бы поистине шокирующими уровнями силы. Без них во главе эти армии были бы намного слабее. У третьего царства было так много внеземных богов и истинных бессмертных. Каждая потеря будет замечена и ощущается цельными воротами. Если бы 10 погибли, этого было бы более чем достаточно, чтобы вызвать сердечную боль для цельных ворот. Мир захватчика звезд. Огромная пустыня. Нин появился из ниоткуда в воздухе. С уважением приветствую вас, лорд Манора. Внушающие благоговение море небесных бессмертных и сыпучих бессмертных все упали на колени, увидев Нина. Лорд Манора, внеземной бог Красный Снег, а остальные 7 тоже поклонились. Причина, по которой Нин послал 9 клыков обратно к миру захватчика звезд, естественно, чтобы люди здесь готовились к битве. Давным-давно они готовились к войне. Мой звездный захватчик Манор скрыт уже много лет. Три царства давно забыли о нашей силе и нашем имени. Что касается вас, вы жили здесь в мире захватчика звезд бесчисленные годы. Теперь, вам пора показать трем царства твои клыки. Нин говорил ледяным голосом, глядя на орду бессмертных. Сражайтесь, сражаться. Из уст бесчисленных бессмертных раздался содрогающий небеса рев. Их глаза пылали горячим огнем. Они всегда знали, что три царства были только снаружи, но никогда не имели возможности фактически выйти. Они были запечатаны здесь далеко, слишком долго. Остальные бессмертные из трех царств могли обойтись, но они должны были остаться здесь. Теперь, когда Цзинин связал звездный захватчик Манара, они могли уйти, да, но это было время войны. Какой небесный бессмертный посмел бы путешествовать сам по себе, чтобы навестить друзей? Все третье царство было охвачено бурей крови, и многие бессмертные собрались вместе в армию. Эти бессмертные все чувствовали себя очень подавленными. Но теперь, у них будет шанс показать свою силу в третьем царстве. «Собирайте построение», — приказал Нин. Мгновенно, с рядом грохочущих звуков, бесчисленные бессмертные начали лететь в небо. В очень упорядоченном порядке они начали окружать посреди воздуха Цзинина. Поток естественной энергии подходил к ним, быстро сливаясь в форму огромного демонического бога. В конце концов, мир захватчика звезд был главным миром, и количество природной энергии, которое оно содержало, было чрезвычайно обширным. Было очень просто создать идеального небесного карателя. Вскоре появился небесный каратель, рядом с ним был бог семи планет. Оба были высотой 30 тысяч метров. «Красный снег, вы идете во второй штаб, я пойду к первому», — сказал Нин. «Мы справимся с третьим вместе». «Хорошо», — бог семи планет кивнул. «Поехали». Небесный каратель Нина и бог семи планет одновременно покинули захватчика звезд мира. Они были слишком быстры. Оба они использовали пространственный телепорт, чтобы двигаться к месту назначения. Зал железного солдата, один из трех штабов. «Подойди, выпей». Истинный бессмертный железный солдат и красно-золотая пара потягивали вино и отдыхали во дворце. Однако сохранялось постоянное бдение. Как только они обнаружили, что безумный небесный бессмертный, внеземной бог Золотое Копье быстро атакует. «Подойди, моя красавица». Золотое Копье вытащил из танцев женщину, взял на руки, и женщина засмеялась, когда она подняла чашку вина. «Милорд, подойдите, давайте выпьем вместе». Золотое Копье выпил чашку, затем опустился, чтобы поцеловать женщину, пропуская вино в рот. Что касается его рук, то они уже месили и играли с грубой женщиной, близкой к жене бессмертной. Красный цветок, на самом деле все равно, потому что у нее были две ее мужские игрушки рядом с ней, чтобы удовлетворить ее потребности. Железный солдат чувствовал себя довольно неудобно с этим, но так как он был истинным бессмертным, он смог спокойно игнорировать все это. Они не подозревали, что Цзинин уже убил 16 клонов пламя яда чудака. Эти 15 скрытых клонов действительно были спрятаны слишком хорошо. Бум! Внезапно изнутри раздался мощный взрыв. Весь зал железного солдата трясся, и даже сам дворец дрожал. Бокалы с вином разрушились, и вино разлилось повсюду, когда танцоры все в шоке кричали. Нехорошо. Истинный бессмертный железный солдат, внеземной бог Золотое Копье, и истинный бессмертный красный цветок все превратились в полосы света, заряжая в небо над дворцом. Но, достигнув наружной стороны, они стали ошеломлены, потому что перед ними предстал массивный, возвышающийся, под 30 тысяч метров демонический бог. Этот демонический бог не имел головы, был босиком и владел парой массивных мечей в руках. Формы перед ним все мерцали золотым светом, но все они также заметно дрожали. Синтянь небесный каратель, посмотрите на лицо, на его грудь. Это Цзинин, меч бессмертия северная тьма, Цзинин. Трое из них были ошеломлены. Цзинин командовал небесным карателем в багровом свете войны за царство и проявлял богоподобную доблесть. Эта история давно распространилась по всему царству. Цзинин определенно стоял на самой вершине силы среди внеземных богов и истинных бессмертных третьего царства. Хотя трое из них были отнесены к царству Чжуаньсюя, они прочитали очень подробные разведывательные сообщения о Цзинине. Бум! Небесный каратель Нина ударил, и с бумом все построение полностью развалилось. Что? Как это может быть? Построение было разрушено, все трое чувствовали ужас в их сердцах. Летите. Это было предназначено для защиты их штаб-квартиры. Он мог бы продержаться какое-то время, даже если 20 внеземных богов и истинных бессмертных совместно напали на него. Однако небесный каратель Нина был гораздо мощнее, чем 20 небесных богов. Он был на уровне Дао Отца. И по правде говоря, даже голем Дао Отца был подавлен мощью Нина. Беги, беги, беги. Все трое были совершенно в ужасе. Слишком поздно. Поток света меча пронесся к ним, размером несколько десятков тысяч метров, покрывая небо и смывая солнце. Фактически этот удар был еще более ужасающий, чем удар Нина, доставленные во время войны за царство, потому что его искусство меча явно выросло еще более изысканно и даже быстрее. Самый медленный из трех истинных бессмертных красный цветок увидела, что свет меча пронесся мимо ее тела, и ее тело мгновенно превратилось в золу. Единственное, что осталось позади, это окончательные отголоски неохотного крика.